«Последний же брак» был чудесным приключением из любимых книг, из детских сказок. Высоцкий поймал жар птицу, принцессу, царевну-лебедь, Марину Влади. И в приданое он получил Париж и весь мир в придачу, не считая обещанных андерсоновскому Каю новых коньков, машин. Бедные русские жены, Марина все-таки была удочерена Франции, не могли соревноваться с той, что уже в Париже, которой что-то говорил сам Марсель Марсо. Что такое плотник супротив столяра и каштанка супротив человека? Милые жены смирились, писали теплые мемуары, радовались своему краткому счастью и любили блудного мужа, несмотря ни на что. А он создавал храм своей новой любви и писал великие стихи о той, с кем приходилось все время разлучаться. «Телефон для меня, как икона, телефонная книга триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократив. Ему было что дать этой белокурой красавице. Дом хрустальный на горе для нее. Сам как пес бы, так и рос в цепи. Родники мои серебряные, золотые мои россыпи». Акме. В 1964 году все меняется. Великий актер встречается с великим режиссером Юрием Петровичем Любимовым, и театр на Таганке становится местом паломничества интеллигенции, знаменем Москвы, тайным очагом нонконформизма, вентой карбонариев. «Мое поколение – счастливые люди. Мы видели Высоцкого в Гамлете презрительным диссидентом. Мы видели его сострадающего интеллигентного Лопахина в Вишневом саде, его хлопушу, убийцу, человека-ножа, злобного, несущего в себе стихию мирового пожара. Мы видели его сломленного Галилея, в котором зрители угадывали самих себя, покорствующих тоталитарному государству. Юрий Любимов берег Высоцкого, ругал за загулы, запои и опоздания, но не увольнял и вытаскивал из таверн и трактиров гастрольных стран. Он понимал, какая перед ним сила и как тяжело с ней жить. С 1966 года пошли и фильмы, концерты. Началось с вертикали. Роль была скромная, но без песен Высоцкого этот фильм не стоил бы и медного гроша. Это 1966 год. «А чего стоил бы фильм «Я родом из детства» 1966? Песни Высоцкого и он сам создают фильмы из ничего. «Опасные гастроли» 1969, «Четвертый» 1972. Нет, случается играть и в стоящих отменных фильмах. «Интервенция» 1968, которая 20 лет лежала на полке. Или «Чехов. Плохой, хороший человек». Лучший фон Корен всех времен и народов – Владимир Высоцкий. И лучший же Лаевский – Олег Даль. Талантливый фильм «Сказ про то, как царь Петр Арапа женил» 1976. и экранизация маленьких трагедий 1979. Но даже Париж не радовал. Вот она, холодная ясность прозрения. Мы в Париже нужны, как в бане пассатижи. То же самое сказал Егор Гайдар, а ведь они и не сговаривались. А насчет России тоже все ясно. Глиной чавкая, жирной доржавою, вязнут лошади по стремена, но влекут меня сонной державою, что раскисла, распухла от сна. И раз уж это присказка, значит дело дрянь. Чем здесь могли помочь бессмысленные машины, которые поэт бил, которые улетали в кювет? Марина Влади любила мужа нежно и преданно, как простая русская баба, никогда не корила, помогала. Уложит она и разбудит, и даст на дорогу вина. Она привезла ему Рено. Высоцкий разбил ее в первый же день и ездил набитой. В 1974 году с гастролей в Германии он привез себе два БМВ, серый и бежевый. Зарегистрировать дали один, но ездил он на обоих, переставляя номера. В 1975 году Высоцкий переселяется в хорошую кооперативную квартиру на Малой Грузинской, 28. А дальше пошла уже роскошь. Мерседес, голубой металлик, 1975 года выпуска. В 1976 году таких мерсов в СССР было три. У Высоцкого, у Брежнева, у Гимнюка, Сергея Михалкова. Слава зашкаливала, силы кончались, число концертов дошло до тысячи. Как рвали его противоречия! В 1979 году он, как честный поэт-нонконформист, участвовал в нелегальном метрополе. Нелегальщиной была уже не политика, а альтернативное искусство. И в этом же году, опять-таки на гастролях в Германии, он покупает спортивный «Мерседес-купе». Скорость 200 км в час, и поэт улетает в кювет. А время жизни почти истекло, из автосервиса машину забрать уже некому. 25 июля 1980 года Владимир Высоцкий умер во сне, и количество кривотолков, от коих тошно, перевалило за мыслимый предел. В городе шла проклятая, бойкотируемая США и еще несколькими странами Запада Олимпиада. Лишних выселяли. Высоцкого хоронила вся Москва. Деньги за спектакль никто не взял назад. А тупой КГБ выламывал портрет со второго этажа здания театра и смывал поливальными машинами цветы с асфальта. Им было то ли завидно, то ли страшно. Бедный советский волк, которого сама советская жизнь посадила с рождения за флажки, все-таки ушел от советских красных шапочек из политбюро, от бабушек из Кремля и с Лубянки, вроде Суслова с Пельше. Но не ушел от охотников, от этих только на тот свет. Волк не может, не должен иначе. Вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, усмехнулся и поднял ружье.